Наши мысли нас думают. Для какой цели мы с вами тренируемся? Чтобы развить интуицию? Чтобы пробудить предвидение? Чтобы отключить разум? Милых дам, прошу не волноваться. У вас отключать нечего потому, что у вас его вообще нет. Так что вам уже проще. Вы на полпути к успеху. А если серьезно, то в чем же наша конечная цель? Определить внутри себя самого великого обманщика, который водит вас за нос и направляет в жизни по ложному пути. Этот загадочный обманщик – многие ваши мысли и фантазии. Вы думаете, что вы думаете? Вы ошибаетесь, дорогие мои. На самом деле это ваши мысли думают вас. Ваши мысли вас имеют и чаще всего обманывают. А чувства не обманывают никогда. Только их необходимо научиться правильно слушать. Если чувствуете, что это соленое, значит это соленое. Если чувствуете сладкое, сладкое. Наши чувства знают все. Мы все знаем, как быть богатым, как быть здоровым, как быть счастливым, как воспитывать детей. Мы знаем все. Но когда дело касается практики, принятия решений, получается как всегда. Нам важно научиться отличать истинную информацию, которую наш мозг, весь наш организм получает из прошлого, настоящего и будущего, от этих галлюцинаций, от собственной выдумки. Вот это мы с вами сейчас лечим. Постскриптум. Вы думаете, Нарбеков вам все сказал? Как же? Держите карман шире. Ничего он вам не сказал, и мы не скажем.